Глава 68. Сезон охоты. Часть 3. «Почему это невозможно?» — спросил Крокта. Но тут человек внезапно посмотрел в небо в направлении севера. «Нет времени!» «Что?» Он упаковал кожу и сердце мантикоры в мешок, а затем ободрал крылья. Крокта и Тиё помогли ему собрать части туши мантикоры, после чего мужчина, имя которого они до сих пор не знали, развернулся и пошел. Крокта и Тиё тупо уставились ему вслед. Мужчина остановился и бросил: «Пойдемте». После чего снова пошел вперед. Крокта и Тиё обменялись взглядами, а затем последовали за ним. «Мантикора мертва, но придут другие», — проговорил человек слегка издевательским тоном. «Тогда почему вы помогли нам вместо того, чтобы оставить умирать?» — проворчал гном. «Я и хотел», — ответил мужчина, взглянув на Тиё абсолютно равнодушным взглядом, от которого гном вздрогнул. Но Скола начала хныкать. «Скола? Кто это?» Человек не ответил, они возвращались в охотничий домик. По пути назад окрестный пейзаж стал другим, и даже расстояние, казалось, увеличилось. К логову мантикоры они шли намного меньше, но теперь им потребовалось куда больше времени, чтобы вернуться. Направление также изменилось, хотя стрелка компаса указывала постоянно лишь в одну сторону. «Я думаю, что лес изменился», — пробормотал Крокта. «Это лес существ», — рассмеялся человек. «Лес постоянно меняется? Вы не знали? Вы и вправду пошли сюда, совершенно не думая головами». Мужчина поправил свой мешок, из которого сочилась кровь мантикоры, и добавил: «Почему идиоты, которые не знают, что вообще здесь происходит, хотят попасть на север?» «Я хочу найти своего отца», — ответил Тиё. «Вы знаете авантюриста Аната? Мой отец был выдающимся путешественником, который отправился на север, точка». «Нет, никогда не видел, чтобы кто-то шел на север», — рассмеялся над словами Тиё мужчина. «Ха, думаю, вы не видели его, потому что опоздали. Как долго вы здесь, а?» «В течение последних 50 лет», — ответил мужчина. Глаза Крокта и Тиё полезли на лоб. Человек выглядел как обыкновенный мужчина, немногим старше среднего возраста. Если он здесь уже полстолетия, то сколько же ему лет? «Я пришел сюда, когда мне было 40. Значит, сейчас вам...» Начал было говорить Тиё и замолчал. Это был уже закат жизни для каждого человека. «Вы, наверное, принадлежите к смешанной расе?» «Я человек». «С трудом верится. Для 90-летнего человека невозможно было выглядеть настолько здоровым». «Я из клана Шаканов». «Шаканы», — наконец-то кивнул Тиё. Крокта не понимал, о чем идет речь, и кинул вопросительный взгляд на гнома, который пояснил: «Шаканы — древний клан охотников. Я слышал, что они вымерли». «И они так долго живут?» «Не знаю. О них немного известно. Возможно, он лжет, но...» — понизил голос Тиё, после чего добавил: «Шаканы — это те, кто никогда не забывают обиды, точка». Охотники, которые никогда не прощали своих обидчиков, словно услышав объяснение Тиё, спина мужчины сделалась еще более мрачной. «Но он сказал, что пробыл здесь уже 50 лет, а потому должен был видеть моего отца. Вероятнее всего, он лжет. Может быть, они просто не встречались. Тем не менее». Тиё подозрительным взглядом уставился в спину мужчины. На этот раз вопрос задал Крокта: «Знаете ли вы что-нибудь о храме падшего бога на севере?» Мужчина покачал головой, глядя вдаль, и вокруг компаньонов вновь повисла тишина. «Скажите свое имя». Человек остановился, постоял несколько секунд, после чего ответил: «Я Шакан. Я имел в виду имя. Шакан». Человек был из клана Шаканов, и звали его Шаканом. Казалось, что за этим стоит какая-то история. Товарищи тихо пошли следом за Шаканом, вскоре не добрались до его дома. Ров и Частокол все так же были на месте, затем они прошли по неглубокой части рва и пробрались через маленькую дыру в заборе, точно так же, как когда они следовали за коровой. Крокта понял, что у этой крепости нет входа, и что это ее единственный вход. Артефакт скрывал присутствие этого места. Ров и Частокол были вполне существенной преградой на пути от нежданных гостей, но для минимизации риска хозяин решил скрыть и сам вход. Это был очень осторожный охотник. Когда они вернулись, коровы издали протяжное мычание. А затем Шакан громко рассмеялся. Это был звонкий смех, невообразимый для человека, который так холодно относился к Тиё и Крокте. Шакан подошел к корове и обнял ее. «Да, я привёл их, Сколла, поэтому больше не жалуйся. Да-да». Похоже, он разговаривал с коровой. Недоумевающие Крокта и Тио наклонили вперёд свои головы. Шакан повернулся к ним, его суровое лицо расслабилось, его глаза лучились, а сам он нежно улыбнулся. «Это мой первый сын, Сколла», произнёс он, погладив голову коровы. «Это Пинандо, а это Ахиллес», представил он коров одну за другой. «Они, как и я, шаканы, которые станут великими охотниками. Поздоровайтесь с ними!» Крокта и Тио тут же покивали головами, глядя на его невинное выражение лица. Они не могли сказать, шутит ли он или просто настолько привязан к этим коровам. Шакан быстро накормил коров, которые удовлетворённо помахивали своими хвостами. «Заботиться о гостях — закон шаканов!» Словно издеваясь над ними, произнёс Шакан. «Что здесь вообще происходит, Крокта?» Оттянув его в сторону, спросил Тио. Крокта и сам не знал. «Эта корова по имени Сколла очень умная», шагнув вперёд, заявил орк. «А?» Поднял голову Шакан, глядя на Сколлу. «Чтобы корова даже знала путь в лесу?» «Корова?» «Да, это корова, которую вы назвали Сколлой». «А?» Шакан молча смотрел на Крокту, а затем вновь перевёл взгляд на Сколлу. Моргнув, он снова посмотрел прямиком в глаза Крокте. «Ах да, корова!» Затем его выражение лица изменилось. На нём не осталось ни малейших следов того улыбчивого человека, обрадовавшегося встрече со своими коровами. Он стал таким же холодным, как и когда впервые встретился с Кроктой Тио. «Да, корова. Умная, говоришь?» «Да. Это странно. Коровы как коровы. Я держу их просто ради молока». От столь внезапного изменения отношения у Крокты пробежали мурашки по коже. Это был трудный разговор. «Вы представили их своими сыновьями». «Что?» Казалось, Шакан был в замешательстве. «О чём ты говоришь?» «А? Все мои сыновья мертвы. Но вы сказали, что Сколла...» Мужчина смущённо моргнул, и Крокта продолжил. «Вы сказали, что коров зовут Сколлой, Пинандо и Ахиллесом». «Я?» Человек явно пребывал в замешательстве. Что за странное выражение было на его лице? «Я назвал коров именами своих мёртвых сыновей? Бессмыслица какая-то!» «Мёртвые, мертвы!» Покачав головой, ответил он, после чего вошёл в бревенчатую хижину. Корова под именем Сколла издала протяжное мычание. У Крокты вновь по спине пробежали мурашки. Мужчина пробыл в этом месте 50 лет. Он один жил в лесу существ, куда никто не заходил. Естественно, что у него могли появиться определённые странности после того, как он пережил такие одинокие опасные времена. «Крокта!» — тихо окликнул вот её. «А нам точно стоит здесь оставаться?» Похоже, Тио не горел желанием оставаться в компании этого человека. Крокта положил руку на плечо своего товарища и произнёс. «Я не думаю, что он плохой человек, а потому давай просто попробуем побольше узнать об этом лесе». Крокта и Тио вошли в дом Шакана. Как только они вошли в хижину, то увидели череп какого-то существа. У него была гигантская голова, она была похожа на человеческую, но череп был намного больше, челюсть выступала, а зубы были такими же острыми, как пилы. Череп огра, однако их было два. Два черепа были размещены бок о бок, словно связанные невидимыми нитями. Двойная голова. Но это была не единственная особенность избушки. Здесь можно было обнаружить все разновидности черепов, что отчётливо свидетельствовало о прошлом Шакана. В дополнение к черепам, в качестве охотничьих трофеев также можно было увидеть такие вещи, как кости передних и задних лап, а также клыки. Казалось, товарищи попали в какой-то музей костей, музей, который наполнялся всего одним человеком. В углу хижины размещались орудия охоты. У него было всё, начиная от длинного лука, ножей и топоров, заканчивая всем остальным, что могло понадобиться охотнику. «Тушёное мясо с овощами и яйцами подойдёт?» — послышался голос Шакана. «Да, спасибо. Тогда ждите». Вскоре комнату заполнил запах пищи. Крокта и Тио заглянули на кухню и увидели горшок, над которым поднимался пар. Рядом стоял Шакан и нарезал ингредиенты. «Могу я чем-то помочь вам?» «Нет». Ответ был более чем холодным, и Тио надулся. Товарищам ничего не оставалось, кроме как вернуться в общую комнату и сесть за стол. Но вскоре сердце охотника слегка растаяло. В тёплом свете своего дома его лицо казалось куда мягче, чем обычно. «Зачем вам идти на север?» Снова спросил он у неё, поставив перед ним миску с внушительным количеством тушёного мяса. «Я хочу найти отца. Крокто ищет храм падшего бога. А ещё...» Тиё положил в рот вкусно пахнущий кусок тушёного мяса и продолжил. «А ещё это ведь приключение. Я хочу повидать новые места, точка!» «Приключение...» Шакан посмотрел на свои руки. «Тебе интересно повидать новые места?» «Конечно, точка! Я хочу увидеть, как эволюционировали цивилизации. Новые вызовы и поиски ответов!» «Вызовы...» Усмехнулся хозяин. «Мои сыновья тоже к этому стремились». Крокто и Тиё успокоились, когда вновь появилось слово «сыновья». Шакан встал и вытащил тёплое молоко. «Мои сыновья стали бы великими охотниками-шаканами. Шаканы — лучшие охотники!» Зайдя на кухню, Шакан взял кусок сырого мяса. Его зубы впились в жестковатые волокна и переживали их. Он почувствовал, как тёплая кровь попадает в его пищевод, открыл глаза. Вокруг него снова появились яркие, но старые воспоминания. «Охотники должны быть осторожными, смелыми и терпеливыми. Мой первый сын Сколла прятался в грязи больше месяца, чтобы поймать Дрейка. В конце концов, он вогнал ему стрелу прямо в пасть. Разве это не показатель терпения? Впервые в истории шаканов кому-то удалось убить Дрейка, ха-ха-ха-ха!» Крокто и Тиё переглянулись. «Мы последние шаканов... Но я полагал, что мои сыновья вновь распространят славное имя нашего клана». «Последние шаканов?» «Они все уже давно умерли, а затем исчезли и те, кто помнил о них. Клан шаканов стал не более чем одной из множества легенд. Итак, мой первый сын Сколла спланировал нечто выдающееся, способное воскресить клан шаканов. Он планировал открыть север, чтобы весь континент узнал о том, кто такие шаканы». «Что вы имеете в виду под словами «открыть север»?» «Он сказал, что своими руками избавится от леса существ». Глаза Тиё засветились. «Итак, он ушёл в лес существ, а источником леса существ... Что случилось?» Шакан почесал голову, а его лицо приняло смущённое выражение. Шакан схватился за голову и спросил. «Что сегодня за день? Подождите. У меня болит голова. Подождите тут». А затем он вышел из комнаты. Крокто и Тиё остались есть овощную рагу в весьма тяжёлой атмосфере. «Отец, я открою север! Ты не сможешь. Это слишком опасно. Я смогу это сделать. Мы шаканы! Шаканы-охотники, а не герои. Это слишком рискованно. К тому же там страшно. Родоначальник шаканов охотился на дракона и вырезал из его груди сердце, чтобы положить начало клана шаканов. Я ничего не боюсь. Мы родились кровью дракона. Вне всяческих сомнений, ты исключительный охотник. Может быть, даже лучше меня. Но, сын, я могу это сделать. Это миссия, достойная последнего из шаканов. Отец, шаканы никогда не забывают своих врагов. Ты не сможешь. Это слишком опасно. Это воля моего брата. Это уже не добыча. Ты не сможешь на это охотиться. Нет ничего, что не мог бы поймать шакан. Послушай, шакан не может позволить своему врагу жить». Реальность и воспоминания смешались воедино, отчего голова шакана стала тяжёлой. Его плечи осели под грузом воспоминаний, а дыхание стало сбивчивым, но он вынес это. «Этот сезон снова...» Шакан дожёвывал последний кусок сырого мяса, его дух восстановился. Железный вкус крови напоминал ему о наконечниках стрел и лезвиях мечей. Его тело напрягалось, а мышцы раздулись. Это был последний шанс. Возможно, эти гости — последнее благословение, данное ему. Его конец не будет одиноким. Его сыновья... А ещё... Я больше не могу так жить. Его жена. Шакан вернулся. Его взгляд был холодным, как при первой их встрече. Это был далеко не тот человек, который взволнованно рассказывал о своих сыновьях. А ещё у него что-то было вокруг рта. «Ваш рот!» Шакан вытер рот. Крокто готов был поспорить, что это была кровь. «Вы действительно хотите пойти на север?» Спросил он, глядя на Крокто и Тиё. «Верно, точка?» «Да». «Несмотря на все опасности?» Крокто кивнул. Они были готовы к опасностям ещё в тот момент, когда только начали. «Тогда я расскажу вам кое-что. Есть только один способ попасть на север». Шакан сел, и его лицо приняло торжественный вид. «Вы должны убить злого зверя!»